Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим» и ведущая программы Елена Сидорович. Бывает редко, с края света приходит кто-то в круг земной, как мира звездного комета обходит землю стороной. И так, блуждая меж мирами, с улыбкой радужных чудес, плывет безвестными дарами туда опять, в простор небес. На поле нашей жизни тесной все мы скитаемся во мгле, а он от Родины Небесной, но вечный странник на земле. Сегодня мы отойдем от привычного разговора нашей передачи и познакомим вас, дорогие наши слушатели, с необыкновенным, самобытнейшим человеком, разносторонне проявившим себя в искусстве. Личность этого человека достойна не только удивления и восхищения, но и самого глубокого интереса к ней. А прежде всего, небольшое художественное отступление. Есть одно заповедное место на земле в Костромской области, где кажется, что время остановилось. Вот так шло-шло себе, да и прилегло подремать в лесных дебрях под Поднебесной с соснами в полтора обхвата. И поэтому ничему не стоит удивляться. Не тому, что рыжие белочки ходят неспешно прямо под ногами, не тому, что выскочивший косой не бросается назад в чащу, а смотрит на тебя с насмешливым интересом, едва не подперев лапой голову. Вон на той полузаросшей молодняком просеке может вдруг заскрипеть древняя телега с мужичком в армяке и анучах. Отогнешь рукав штормовки, чтобы глянуть на часы, и какой-то внутренний голос ехидно спросит костромским говорком: «Эхма, время тебе, мил человек, узнать ходца. А кой век на дворе узнать не хошь?» Вот здесь, на берегах красавицы реки Унжи, и возник в XVI веке маленький рубленый городок Кологрив. В свое время сам царь Петр восхищенно обозрел однажды кологривские места и велел краям тутошним никоих порубок и иных вредительств не чинить, а насупротив мещанам и купеческому люду в охранении оных зело родить и потакать. И жил себе Кологрив столетиями, хранимый в своей медвежьей глуши, десницей Бога и первозданной красотой тутошних мест. Поэтичный северный край, со своими красками, уединенный и даже немного таинственный. Наверное, может быть, поэтому и кажется, что нет на земле более подходящего места, где могла бы жить сказка. О человеке из таких вот чудесных мест, о русском гении, совершенно уникальном художнике-мыслителе, человеке высокого духа Ефиме Васильевиче Чеснякове, открытие которого стало настоящим праздником сердца, и пойдет речь. Это был удивительный человек, талантливый, как говорится, во всем. Паренек, пришедший в лаптях в Санкт-Петербург, он стал одним из любимых учеников самого Ильи Репина. Очень интересна история открытия самого художника. Ведь до 1968 года никто за пределами родного села Шаблова ничего не знал о Ефиме Васильевиче Чеснякове. А в 1968 году плановая летняя экспедиция Костромского художественного музея была в Кологривском районе, где искала раритеты народной жизни – самовары, иконы и прочие предметы старины. И вот возвращались ученые-искусствоведы, совершенно уставшие уже и обескураженные по той причине, что дикие искатели старины уже их опередили и уже все повыгребли даже из самых забытых углов крестьянских изб. И вдруг на лесной дороге встретился им человек и говорит: «Разве что у нас в Шаблово жил старик Ефимка. Рисовал, глининки делал. Он у самого Репкина, говорят, учился». Ну, на Репкина музейщики, конечно же, отреагировали и завернули в Шаблово. И вот здесь они обнаружили в родной деревне Ефима Васильевича Чеснякова все те основные картины, которые сейчас представлены в постоянной экспозиции Костромского художественного музея. С понебев, из закутьев, там, подполий, сараев доставали, несли картины, листы с рисунками, глининки, это такие поделки из глины, рукописные книги с рисунками. В общем, личные разные вещи художника и отдавали созданное Ефимом Чесняковым без платы. Вот теперь даже это трудно представить себе, что как так можно отдать без платы. Сейчас это уже все не так. Если что, платите денежки немалые. А тогда было вот так. Отметим особо, что искусство Ефима Чеснякова смогло предстать перед очами потомков только после Великой реставрации, которую провел искусствовед Сава Васильевич Ямщиков в начале 70-х годов. И впервые страна услышала имя Ефима Чеснякова в 1974 году. И тогда, увлеченные вот самим открытием этого великого художника, как-то сразу не обратили внимания на то, что это был как раз год столетнего юбилея художника. А ведь и в этом временном совпадении есть что-то чудодейственное, не правда ли? Долгую, почти 90-летнюю жизнь Чесняков прожил без вестности. И только потом, когда его не стало, но вот именно в тот самый юбилейный год, как волшебство, явились в мир его картины. Ефим Васильевич родился в 1874 году в крестьянской семье Самойловых. И среди своих сестер он был единственным сыном-кормильцем. И поэтому на него возлагались все надежды родителей на будущее содержание всей семьи. Ведь таких сыновей, единственных в семье, в деревнях называли чесняками. Именно поэтому Ефим взял себе в дальнейшем эту фамилию – Чесняков. С раннего детства родителям нужна была опора в хозяйстве, и потому они все время старались удержать Ефима при себе, а у него была большая тяга к обучению. И ему все-таки удалось закончить местную земскую школу, но о дальнейшем образовании его уже в уездном училище родители и даже слышать не хотели. И вот он в своих письмах вспоминает: «Годы шли в неравной борьбе», – писал он в одном из писем. «И так бы и остался при них, если бы в одно прекрасное время не улепетнул из родительского дома в город». Чеснякову удалось закончить уездное училище, затем новинскую учительскую семинарию. И все против воли родных. «Вся жизнь моя», – напишет он позже, – «непрерывная борьба с преградами на пути к учению». Из детства в нем также жила страсть к рисованию. В одном из писем Крепину он вспоминает: «Мать моя отдавала последние свои гроши на бумагу и карандаши. Когда поедут в город, то со слезами молил купить красный карандаш. И если привезут за 5 копеек цветной карандаш, то я счастливейший на свете и готов всю ночь сидеть перед лучиной за рисунками. Но такие драгоценности покупались совсем редко. И я ходил на речке собирать цветные камешки, которые бы покрасили». После окончания семинарии Чесняков, получив статус народного учителя, стал преподавать сначала в Здемировском народном училище в Костромском уезде, затем в Костроме, в начальном училище для малолетних преступников, а еще позже в начальном училище села Углец Кинешемского района. В пору учительства у него оставалась большая тяга к художествам. Несмотря ни на что, она жила в нем и заставляла брать в руки карандаш и кисть. От той поры осталось немало акварельных портретов его учеников. И вот именно в тот период рисунки Чеснякова как бы нечаянно для него, как пишет он в дальнейшем Чуковскому, пропутешествовали к Илье Ефимовичу Репину, который отметил несомненные способности их автора и согласился принять его на рисовальные часы в свою мастерскую. А что же было дальше? А дальше, в декабре 1899 года, заручившись письмами своих кинешемских друзей-меценатов, собрав свои рисунки и картины, Ефим Васильевич отправляется в Петербург в надежде поступить в Академию художеств. Но, как вы сами понимаете, существовал образовательный ценз, и провинциальная семинария не давала гимназического образования, потому права поступить в академию у Чеснякова не было. И Чесняков получает лишь разрешение заниматься в скульптурном музее академии. Вот появляются новые друзья, и они ему рекомендуют отправиться в Куоколо Крепину просить о помощи, взять его в ученики. Илья Ефимович почувствовал будущее в скромном провинциале и помог ему устроиться в Тенишевскую мастерскую, где он сам и преподавал в то время. Осуществить, наконец-то, свою давнюю мечту учиться живописи было для Чеснякова великим счастьем. Но стать учеником самого Репина, об этом он, сын крестьянина, даже и не смел мечтать. Учеба Чеснякова шла беспокойно. Преподавание в студии Тенишевой, где готовили к поступлению в высшее художественное училище при Академии художеств, Репин в скором времени оставляет. А затем и студия сама прекращает свое существование. И вот, боясь пропасть без руководства Репина, Чесняков просил Илью Ефимовича принять его в академическую мастерскую. Как-нибудь, частным образом, хоть временно, на месяц, на испытания, в уголок куда-нибудь. Отчаянием и надеждой проникнуты строки его письма к Репину. «У вас я всегда бы чувствовал себя в курсе дела. Ведь я изведусь совсем, Илья Ефимович, если вы не спасете меня. Дайте мне хотя бы одно перышко из тех крыльев, которые взяли обратно. И так как идеалы свои и стремления не могу я менять, как сапоги, то теперь для меня свет клином сошелся. Все, чем жил, чем горел, угрожает уйти от меня. Ведь это сама смерть для меня». А вот еще строчки его проникновенного письма к Репину, написанные в декабре 1901 года. «Все ваши ученики работают спокойно под вашим руководством, а я, несчастный, менее всех их учившийся, обречен учиться самостоятельно, как Бог на душу положит, так как всем существом своим принадлежу к вашей школе. Да простятся мне эти слова, если не гожусь для них. Вся суть дела в том, что не могу я профанировать свою русскую душу, потому что не понимают, не уважают ее, и не хочу ее заменить скучной, корректной, лишенной живой жизни душой европейца, человека не артиста, полумашины. Поэтому мне и приходится замыкаться в себе, потому что в стране мы не хозяева. Все обезличившее себя заняло первенствующие места, а великая русская пока вынуждена молчать до будущего». Чем интересны такие письма? В них не только отражена жизнь пишущего, но и можно почерпнуть сведения о времени, в котором жил автор, и о его отношении к окружающей действительности. Для нас это своего рода исторические зарисовки. Письмо написано более 100 лет назад, а вот то великое русское, которое вынуждено тогда было молчать до будущего, похоже, только сейчас начинает о себе заявлять. В январе 1902 года Ефим Васильевич все же был принят вольнослушателем в высшую художественную школу при Академии. Но определили его не к Репину, а в класс профессора Мясоедова. Он отдается учебе весь целиком, отрекаясь от того, что отвлекает и не служит делу. Уж изучать предмет так изучать, и любить так уж любить безраздельно, как он говорит. Результаты его учебы и творчества будут высоко оценены, когда Чесняков привезет их в Куоколу, чтобы показать Илье Ефимовичу. А тот скажет, рассматривая картины: «Талантливо, вы идете своей дорогой, я вас испорчу, у вас способности. Вот и продолжайте дальше. Кисточкой заканчивайте, как вам самому нравится. Вы уже художник. Это огонь, этого уже ничем не удержишь. Что еще сказать вам? Участвуйте на выставках, создавайте себе имя, выставляйте на мир искусства». В столице Чесняков смог более широко ознакомиться с жизнью искусства и литературы, которые все чаще обращались к теме народа. Но Чесняков понимал, что за салонными фразами типа «народное искусство» ничего истинно народного и нету. После посещения в 1902 году в Петербурге кустарной выставки художник пишет Репину: «Кустарная выставка, бедный народ, ты снес сюда за тысячи верст уже последнее свое достояние. Разве они поедут к тебе? Нет, ты им привези, хоть последнюю курицу продавай. Вижу, как задавлен и материально, и духовно. Бедность во всем. Твои подражания европейским образцам слабы, потому что ты и беден, и не имеешь знаний. Самобытность тоже исчезает. Нужда доконала тебя. Да искусство ли тут, да и вынужден стыдиться высказывать свою душу. Ты забит, скрываешь себя, знаешь, что не уважают тебя». Вот княгиня Тенишева выставила сани, дуги-балалайки, расписанные Малютиным. Дуги проданы по 5 рублей. Если бы делал мужик, я сказал бы: как хорошо, самобытно, и по возможности помог бы пойти дальше в искусстве. Но это делал Малютин. И я говорю, скучно. Это подражание. Действительно ли вы уважаете русскую нацию? Если да, то покажите на деле. Во всем. В государственном строе. Во всех деталях жизни. До сих пор русский человек вынужден был скрывать свою душу. Взял бы я бич и выгнал вон толпу праздных людей с кустарной выставки. Вот такое мнение у Ефима Васильевича сложилось о кустарной выставке и тяге художников Петербурга к народности. В письме же Крепину от 10 апреля 1902 года он пишет еще: «Неизмеримо глубока душа твоя, великий народ. Нет народа более скромного и более гордого, чем ты. И скромностью твоею, гордостью, кичливо пользуются наглые люди. Необъятно для них любвеобильное сердце твое, и недоступны твои высокие идеалы. И терпит, все терпит великий народ. Все еще не истрадалось сердце его. И поет он песню свою беспредельной глубокой тоски о чудесно прекрасной жизни». Как видим из писем, художник постоянно обращается к вопросам о душе, душе русского народа. Не прошло и года учебы, как в январе 1903-го Чесняков оставляет школу при Академии. Лето 1903-го он проводит в Кинешме в попытке помочь семье продажи картин. Ну, не совсем удачной, правда. Осенью 1903-го он снова едет поступать на курс к Крепину. И снова не судьба. Не хватает подготовки. Репин советует ему поехать в Казанскую художественную школу, чтобы получить хорошую основу для продолжения занятий. Ефим Васильевич оставляет Петербург и до мая 1904 года занимается в Казани в натурном классе. Затем он опять возвращается. И вот, кажется, что все определилось, наконец-то он уже в Академии художеств. Однако надвигались события, которые резко изменили его жизнь. 9 января 1905 года, в день Кровавого воскресенья, занятия в Академии художеств были прекращены. Многие студенты подверглись преследованиям за участие в демонстрациях. А чуть позже, уже приказом великого князя, Петербургская Академия художеств была закрыта. И вот после пятилетних мытарств он возвращается в деревню в ноябре 1905 года. Остались такие строки на тот период. «О нет, холодный город для меня, и чужд, как будто не родня». А в его записной книжке мы читаем: «Уехал, спас свою душу от соблазна. Художник должен быть чист перед совестью». Лишь один еще раз в 1913 году выберется он на какое-то время в Петербург, чтобы поучиться у Кордовского в его мастерской. Но петербургский период, хоть и оказался незавершенным, многое определил в дальнейшем творчестве художника. Вчитываясь сегодня в строки писем Чеснякова Крепину и читая репинские отзывы о нем, невольно задумываешься, при той приверженности школе своего учителя, которую испытывал Чесняков, «Всем своим существом принадлежу к вашей школе», Репин, казалось бы, должен был больше помочь начинающему художнику. И вот здесь ощущается какая-то внутренняя парадоксальность ситуации. С одной стороны, Чесняков стремится к Крепину хоть в уголок куда-нибудь, а Репин говорит ему: «Я вас испорчу, вы уже художник». И в то же время оба понятны в своих устремлениях. И ученик в желании поучиться у великого мастера, и учитель, который, распознав самобытность в ученике, дал ему творческую свободу. Как самому нравится. О том, что Репин был прав, говорят строки из письма к нему Чеснякова. «Вы мне помогли выбраться на это поприще, многому научили, показали мне меня самого, я увидел, что я такое, благодаря вашему руководству». Репина он будет вспоминать всю жизнь. Много лет спустя напишет сыну художника, Юрию Репину: «Передайте Илье Ефимовичу, что в итоге я всегда благодарен ему. Чем бы стала жить душа без искусства? Оно – жизнь души». И, может быть, в том, как отнесся Репин к Чеснякову, и есть истина, которая всегда должна лежать в основе отношения учителя к ученику. Ведь в искусстве важнее всего отыскать ту грань, за которой кончается ученичество и начинается в одних случаях подражательство, а в других – оригинальность и самобытность творчества. Петербурге Чесняков не только учился живописи и рос как художник. С этим периодом жизни связано и формирование его личности, его мировоззрения и общественных взглядов. Ведь, как мы знаем, рубеж XIX и XX веков был временем, отмеченным глубокими социальными и политическими сдвигами. Приехав в Петербург как в первый раз, так и затем в 1913 году, Ефим Васильевич, естественно, оказался в самом центре событий политической и культурной жизни. И прежде всего здесь гораздо острее, чем в Шаблово, он ощутил социальное неравенство людей, которое, вот, судя по его записям, и поразило художника с необыкновенной силой. Одним удобство и почет, серебро и золото течет, а у других не жизнь пока. Томятся в голоде, нужде, дрожат без хлеба на дожде. Находим такое стихотворение в его записях. Он четко осознал, что перед человеком, который одет в домашний тулуп и не золочен, здесь все двери закрыты. «Чьи ноги в лаптях, того туда не пустят», – пишет он, имея в виду официальные учреждения и салоны петербургских буржуа. Осваивая столичную жизнь, порядки и устои этого города, его официальный мир, где то вежливо скучны, то холодно строги, Чесняков ощущал все большую и большую неприязнь к этой каменной глыбе, бездушной и бессердечной, где одни сокрыты в домах сундуках за окованными дверьми со стальными замками, а другие живут в жилищах, похожих на норы, где грязь и смрад. Вот какой отрывок из стихотворения о Петербурге, написанном в период 13-го года, мы можем сейчас с вами послушать. «Скопилище всех стран, воров и проходимцев, наставили домов и властью управляют. Отчизны же сынам местов хороших нет. Напрасно им искать здесь делу научиться, лишь взгляды хмурые и полные алчбы. Когда страна моя построит город свой, получит место начинанием и разрешит творить строителям своим. Приди же ты, баян, воскресни для отчизны, пропой нам песнь свою, ты только наш певец». Неприятие Петербурга отягощалось и личной драмой художника. Его страстное желание учиться по-прежнему наталкивалось на невыносимые условия жизни, которые были связаны с материальными трудностями. Репин был прав в своем отзыве. В достижении еще больших успехов Чеснякову мешала нужда. В 13 году Ефим Васильевич предпринимает попытку выйти со своим искусством на широкую зрительскую арену. Он выезжает со своими диковинками в Петербург. В Репинской куоколе он знакомится с Горьким, Шаляпиным, Чуковским. У него появляется возможность опубликовать свои сказки «Сергиюшка», «Иванушка», «Чудесное яблоко». Петербург требовал денег. Идут на хлеб четвертаки и на трамваи пятаки. От шляпы старой до сапог стоишь одеждой убог. Читаем об этом в его автобиографических заметках. В поисках заработка Чесняков готов исполнять хотя бы и розничную малую работу, то здесь, то там, у одного на рубль, у другого на полтинник. Не оправдывается и надежда его на то, что, посмотрев его работы, кто-то посодействует ему денежно, что дало бы ему возможность совершенствовать свое искусство. Таскаюсь с грузом по городу, верст по семи, может быть. Пальто изорвалось на плечах от лямок. Смотреть, кажется, не скупятся. Но для дела толку никакого. Знакомлю со своими произведениями и идеями. В Петербурге Чесняков стал также свидетелем острой классовой борьбы, где явственно стали перемены в людях, и так отчетливо видна необходимость общественных преобразований. Ефим Васильевич, несомненно, ощутил, что он нужен сейчас деревне, где сможет принести гораздо большую пользу и где он слышал, тоже начались волнения и бунты. С этим ощущением он, вероятно, и возвращался в Шаблово, считая, что конечная его цель – это деятельность деревни. Тогда же Илья Ефимович Репин писал Стасову, что художникам уже нечего держаться Петербурга, где более чем где-нибудь народ – раб, а общество – перепутанное, старое, отживающее. Там нет форм народного интереса. Судья теперь мужик, а потому надо воспроизводить его интересы. А Чесняков действительно, как ни старался, не нашел в Петербурге никаких форм народного интереса. Но, уезжая в деревню, он не шел в народ, как это делали другие художники. Он сам был частицей его. И воспроизводить интересы мужика было для него не задачей, вдруг продиктованной временем или модой, а самой сутью его творчества. Об этом он и писал Репину. «Вот перед вами русский, сын народа, из самого сердца его, и страдающий за него до глубины души, и жаждущий только труда для служения жизни». Из чужого, не понявшего и не принявшего его Петербурга он возвращается в родную стихию, на взрастившую его землю, чтобы служить тому мужику, который рядом с ним пахал и сеял. И в этой слитности, причастности к народной судьбе, он, как увидим мы далее, все больше набирал духовную силу, обретал себя как личность и как художник. В одном из частных писем Ефима Васильевича он сформулировал цель его жизни, цель, которая объясняет весь смысл его творчества. Он пишет: «Положение мое весьма неудобно. При отсутствии средств я стремлюсь создать свою культуру и забочусь о ее сохранении. О помещении в музей мне говорили, Репин, например, но я того не желаю. Считаю свои вещи не туда относящимися. Множество людей делают что-то для своего пропитания, мало думая о более существенном, не случайном. И душа истрадалась, что мало делается для коренного воздействия на жизнь». В 1914 году, вернувшись домой в Шаблово, в дальнейшем он уже никогда больше не покидает свой лесной Кологривский край, вплоть до 1961 года, года своего ухода из этого мира. Работая в деревне, Ефим Васильевич преследовал цель средствами искусства воздействовать на быт и труд крестьянского народа, совершенствовать его духовный мир и таким образом создать универсальную крестьянскую культуру, как он это видел. Сразу же после революции Ефим Васильевич с энтузиазмом принялся за налаживание новой культуры на селе, стал одним из первых организаторов и пропагандистов народного творчества. Он активно участвует в создании народного дома искусств, деревенского театра, художественной детской студии. А свои рисунки и скульптурки он щедро дарит жителям родной деревни. Ефим Васильевич занимался крестьянским трудом. Он не только рисовал, ему еще нужно было и пахать, и сеять, и косить. С весны до осени на земле, пока не выпадал снег, и за труд, мой ученый, я садился лишь зимой, как он пишет. В этом соединении крестьянского труда и художественного творчества прошла вся его жизнь. В дневниках художника мы читаем: «Искусство постигает все. Учился. И вот живу дома. Я думаю, засвети-ка лучину, Ефим. Начинать надо с детства-то человека строить. Ведь крестьянские дети рано взрослеют. Надо дать им полное детство, чтобы душа их успела наполниться радостью детства, чтобы успела пробудиться творческая фантазия. Насколько во взрослом человеке уцелел ребенок, настолько он и личность. И он засветил эту лучину и 40 лет своей жизни посвятил детям. С детей, считал художник, нужно начинать строительство нового, так как их души – это нива, на которой пожнешь в будущем то, что посеешь сегодня, и добрые семена дадут добрые ростки. Ведь прекрасные порывы детских лет во взрослом возрасте становятся принципами». В творчестве Чеснякова многое от народной песни, и чаще всего он поет свои песни детям. Трудно найти в русском искусстве другого художника, который смог бы тонко передать оттенки детских настроений, запечатлеть ребячью улыбку, раскрыть душу маленьких деревенских жителей. А дети на картинах Чеснякова чувствуют себя в сказке, как в жизни, а в жизни, как в сказке. Взрослые персонажи чесняковских полотен часто похожи на детей, лица их полны внутренней доброты. Недаром художник называл себя полушутливо – Ефим Чесняков – рыцарь сказочных чудес. Как вспоминают его односельчане, «в его детском доме мы учились всему», – рассказывала одна из бывших учениц Ефима Васильевича. «Учились рисовать, мастерить, слушать музыку и играть на музыкальных инструментах. Он приобщал нас к литературе, читая свои сочинушки, и к театру. Мы всегда с нетерпением ждали, когда он скрутит в трубочке полог, закрывавший сцену, и нам откроется вся эта несказанная красота. Он учил наблюдать природу, видеть красоту. Воспитывал в нас лучшие человеческие качества, уважение к родителям и старшим. Нельзя, говорил он, обижать других, хвастать и браниться, обманывать и завидовать. Все, что есть во мне хорошего, начиналось там, в его детском доме. И я навсегда благодарна Ефиму Васильевичу. Его уроки труда, ремесел, художеств, музыки, этики – это последовательная система воспитания гармоничной и всесторонне развитого человека. Именно так он выстраивал и каждый день своей жизни, сочетая умственные занятия, физический труд, увлечение искусствами и ремеслами и общение, конечно же, с людьми. Видимо, именно такое сочетание, считал Чесняков, обеспечивает необходимую гармонию жизни, и воспитывать это нужно с детства. В письме Юрию Репину в 1937 году Ефим Васильевич спрашивал о его сыновьях. «Мальчики уже выросли? Что делают? Где учатся? Какие возрастают человеки?» Вот такой возвышенный стиль «возрастают человеки» говорит о том высоком значении, которое придавал воспитанию Чесняков. Не случайно в Кологриве художнику выдали справку «Ефим Чесняков – воспитатель». Вся педагогическая система Чеснякова строилась прежде всего на его любви к детям. «И слава не нужна, и мнение в мире людей, и мила мне одна лишь улыбка детей», – писал он в одном из своих стихотворений. И среди огромного количества его полотен трудно найти такие, на которых бы не были изображены дети. Их глазами он смотрит на мир, их устами – он доносит до зрителя свои мысли со свойственной детям искренностью, непосредственностью и чистотой. Будь то мысль о щедрости коллективного труда, как в сказке «Чудесный яблок», либо о мире, так нужном на земле всем и прежде всего детям в картине «Мир», или о талантливости русского человека, что так вдохновенно выражено им в картине «Слушают гусли». Это полотно было задумано Чесняковым еще в годы учебы в Петербурге, а, возможно, и ранее. Посреди импровизированного концертного зала, деревенского полуразрушенного сарая, гусляр. Крестьянский парнишка, босой, в домотканной рубахе. Закрыв глаза, он перебирает струны гуслей. Бегут по звукам быстро пальцы, аккорды будет чувство сон. Он как бы возвышается над всеми, а вокруг слушатели, деревенские ребятишки и взрослые. Одни задумались, ушли в свои мечты под звуки музыки, другие с восторгом глядят на гусляра. Люди музыки хотят, и улыбка играет на лицах, и музыка скромная баюкает их, и струны души говорят и играют, и музыка манит куда-то к творчеству, к жизни зовет. «Слушает гусли» в творчестве Чеснякова, пожалуй, самое поэтическое произведение, в котором глубоко передан дух народа. Вся живопись художника певуча, музыкальна. Вот смотришь на его картины, будто слышишь песню, то лирическую протяжную, то удалую плясовую, то величальную свадебную. Но полотно «Слушает гусли» – это вот не песня даже, а музыка. Ты ушел, а она все звучит в тебе. «Давно ищу певца страны родной, одежды беден я, и посох самоделен, но братья стоит великая за мной, и мир ее желаний чист и беспределен». Этой братьей были дети, и он не мог изменить этой братьи. Карьере художника, которая, конечно, не состоялась бы, откликнись он на все предложения, карьере живописца для буржуа Ефим Васильевич предпочел рыцарское служение народу, детям, искреннюю преданность высокому искусству. И, несмотря на постоянную нужду, когда не хватало средств не только на покупку красок, кистей и других материалов, но и даже на пропитание, он никогда ни разу в жизни не продал ни одного своего произведения. В одном из писем он писал: «Продавать нельзя. Они не продажны ни за все сокровища мира. Они не имеют цены, потому что они не шаблон в торговле. Продажи, считал художник, это неуклюжее в отношениях между людьми наследие старины и пригодно только относительно простейших предметов. Есть вещи, которые и оценивать невозможно». На пробуждение эмоций и фантазии человека была направлена вся разнообразная деятельность художника. Причем все, что он делал, существовало в тесной взаимосвязи, составляя единое целое. Свои картины и скульптуры, так называемые глиненки, он использовал как декорации в театральных представлениях. А многие картины сразу рождались как декорации, чем объясняется их вот такая необычная композиция. Персонажи повернуты лицом к зрителю, как актеры на сцене, словно в любую минуту готовы заговорить, заиграть на своих незатейливых инструментах. Чесняков представлял им же сочиненные сказки, делал сам музыкальные инструменты, на которых играли, когда шли колядовать или во время свадеб. Это был созданный художником неделимый мир, из которого изъять что-то, его составляющее, означало разрушить предмет деятельности по причине удаления относящегося к ней. Картины и скульптуры были для него не только произведения его рук, но и средства вроде того, как пахарю, например, нужна саха, а музыканту скрипка. Он мог продать глиняную свистульку, но не продавал скульптуры глиненки. Они были его семьей, его артистами. Ефим Васильевич был человеком не от мира сего. Он никогда не приспосабливался ни под какую систему, ни под царскую, ни под советскую. Поначалу он с энтузиазмом встретил революцию, но очень скоро он с горечью писал о большевиках в одном из своих стихотворений. «Тверды, как сталь, и злы, как вошь, ничем их души не проймешь. Где-то нищие дерутся, вот российская революция». В первые годы после революции он предпринял все-таки попытку соединить свое представление о народном искусстве с культурной политикой советской власти. И Ефим Васильевич принимал участие в работе Кологривского пролеткульта, руководил театральным кружком и студией рисования. А в родном Шаблове, как мы знаем, он организовал детский дом, в котором крестьянские дети приобщались к искусству. В 24-м и 25-х годах состоялись выставки его картин в Кологриве, на которых он также выступил со своими театральными представлениями и читал свои собственные стихи. Однако его идеи универсальной крестьянской культуры и реалии тогдашней деревни оказались несовместимыми, как и сам художник был всем властям неподходящ с его мировоззрением. Так какие они картины Ефима? Сразу ведь и не скажешь. Говоря языком академическим, кто-то скажет, что они ближе по стилю к примитивизму. Но это совсем не так. Каждого, кто знакомится с творчеством Ефима Васильевича Чеснякова, с необыкновенной силой покоряют его поэтичность и вдохновенный романтизм. Словом, картины Чеснякова надо просто видеть. Попробовать вот понять кажущуюся простотой, но вместе с тем невероятно глубинную крестьянскую философию, крестьянское мировоззрение и миропонимание. А вот что касается внутреннего философского смысла его картин, то здесь можно сказать, что он божественен, потому что высшее проявление божественности – это незамутненность и умение быть понятным ребенком. Прежде всего то, что к чему как раз и стремился Ефим Васильевич. В общем, из его картин идет свет. Есть две особенные картины Ефима Васильевича Чеснякова. Это «Вход в город всеобщего благоденствия» и «Город всеобщего благоденствия». Они поражают своим символизмом, образами и духовной направленностью. Можно долго размышлять над этими картинами. Так, в картине «Вход в город всеобщего благоденствия» речь идет о путешествии в иной мир. Специалисты утверждают, что три фактора перехода отмечают дорогу в волшебную страну – деформация времени, деформация пространства и деформация состояния сознания. В картине совершенно необычное пространство. На первом плане мы видим ворота, ведущие куда-то вниз, тесные, с трудом пропускающие толпу народа. А за этими строениями реального плана – безграничные дали иного мира, многоцветного, радостного, влекущего. Странным, разномасштабными нам кажутся фигуры картины, но это только на первый взгляд. Три крупные фигуры, выделяющиеся среди остальных, это глава рода, муж и жена. В коляске, катящейся вниз по бревнах, мы видим маленький старичок и старушка. Это умершие предки, память о которых вызывает их к новой жизни. В картине «Вход в город всеобщего благоденствия» как бы оживает весь мир иных измерений, который не понаслышке был знаком самому художнику. Русалки, трубящие в трубы, птицы счастья, домовые, лешие, живые глининки. Одним словом, весь поэтический сказочный мир, близкий жизни лесного крестьянина. Тема единства прошлого, настоящего и будущего, волновавшая художника всю жизнь, находит развитие в его главном произведении – картине «Город всеобщего благоденствия». Невозможно описать эту громадную картину. Перед нами мир, где все подчинено неземным законам. Художник здесь стремился вместить в пространство безграничного города все духовные и земные ценности народа. Как мы видим, вот символичные две фигуры слева на первом плане. Это бородатый крестьянин с метлой и молодой человек в городской одежде с щеткой. Они выполняют одну и ту же работу, но каждый по-своему, этим символизируя духовное очищение жизни. Здесь мирно сосуществуют уютные деревенские церквушки, избы и каменные городские палаты. И здесь мы видим множество детей со счастливыми лицами и игрушками в руках. Ефим Васильевич Чесняков пережил три революции, две мировые войны, гражданскую, коллективизацию деревни, прошел еще через много чего, что происходило с нашей страной за 87 лет его жизни. Но ничего этого нет в его картинах. В них мы только видим покой, тишину и всеобщее благоденствие. Он писал чудесные детские сказки и пьесы для Шабловского детского театра, где и зрителями, и актерами была детвора из окрестных деревень. Пьесы эти, населенные чудесными волшебными лесными персонажами, повествуют об извечных темах добра и зла, верности и предательства, добродетели и порока. «Фантазия, она реальна», — говаривал Чесняков. «Когда фантазия сказку рисует, это уже действительность». И потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья. И жизнь будет именно такой, какой рисует ее наша фантазия. Гляди вперед и покажи твои грезы, и по красоте твоих грез ты займешь свое место. Вся жизнь моя затрачена на искусство. Я считал это важным для страны и работал до изнеможения. И чтобы работать так деликатно, как искусство, надо жить, кипеть светлым-светлым ключом. Такими словами Ефим Чесняков словно бы подытожил собственную жизнь. В одной из поздних записных книжек Ефима Васильевича есть поразительная запись. «Душа стремится к Богу, и бедная будто пугается света, как существо, долго находившееся во тьме. Она уже не сразу узнает свою родину, небесное Отечество, и с течением времени все больше будет раскрываться прошлое и будущее Вселенной. Жизнь многообразно будет проходить перед очами созданий. И жизнь Христа, земная и от века, все более будет видна и понятна. И книги не нужны будут. Очи увидят и уши услышат картины времен, эпох и переворотов. Жизнь народов Земли и непостижимого для ума нашего числа существующих созданий. Существа более высшего порядка во Вселенной уже видят, слышат то, что Земля увидит в грядущем». Еще многое в литературном творчестве Ефима Васильевича не расшифровано, не раскрыто, но уже один этот отрывок говорит о том, что перед нами мыслители из когорты великих русских космистов, таких как Федоров, Циолковский, Чижевский. В стихотворении Чеснякова «За живой водой» герой его восклицает: «Я направляю свой поход туда, где солнышко восход. Хочу до солнышка дойти, моря живой воды найти. И если впрок пойдут труды, я принесу живой воды». Да, Ефим Васильевич Чесняков выполнил свое обещание. Такой живой водой стало его творчество. Земляки помнят и чтут Чеснякова не только как деревенского художника и бродячего артиста, но чтут его также как народного лекаря, провидца, старца, учителя житейской мудрости. Кологривчане почитают Ефима святым, хоть он и не был официально прославлен церковью. К его могилке в соседней деревеньке Елишово настоящее паломничество. Считается, что если загадать над могилкой Ефима самое сокровенное, сбудется непременно. А еще целебной считается вода из Ефимова ключика, бьющего неподалеку. Был прост Ефим Чесняков и в общении, и в художестве, и в поэзии. Был красив Ефим Чесняков и телом, и душой, и картинами своими, и стихами. Был бесстрашен Ефим Чесняков среди долгих лет нищеты, одиночества и безвестности, и был дух его верен звезде будущего человечества. И теперь он с нами. Вот так красиво пишет о Ефиме Васильевиче исследователь его творчества Руслан Обухов. Будете в здешних зимних местах, не поленитесь, загляните в Шаблово, маленький дом-музей Ефима Чеснякова, где все так, как и было при хозяине. Приезжайте сюда, люди добрые. Как любил приговаривать Ефим Васильевич, от трудов отдохнуть, старину вспомянуть. Приезжайте, не пожалеете. Сам Ефим приглашает. На этом мы заканчиваем нашу передачу. С вами было Народное славянское радио и ведущая программы «Давайте поговорим» Елена Сидорович. Пишите нам. До новых встреч. Всех благ. Посылала нас страна.